Глава 8. Калунда хорошо понимала, что выиграть поединок ей не удастся. Ее энергетическая структура, хоть и была мощной, не могла сравниться с силой предводителя. Однако предводитель, в свою очередь, не планировал уничтожать Калунду. Нет. Он решил стряхнуть стаю поединков, чтобы выиграть время для организации атаки на Ава в подходящий момент. Поединок для этой цели подходил как нельзя лучше, если все сложится так, как он спланировал. Туумон и Калунда прибыли в выбранную звездную систему для поединка. Огромные энергетические поля системы расцвели яркими вспышками, отражая бескрайние просторы космоса и сигнализируя о прибытии поединщиков. Звездную систему простреливали мощные энергетические разряды. Оба поединщика готовились к схватке. Стая Озов расположилась по границам системы, формируя массивные энергетические барьеры, которые мерцали и пульсировали в унисон с ритмом галактики. Пространство вокруг них наполнилось напряженной тишиной, предвкушая неизбежное столкновение. Получился своего рода пространственный ринг. Поединщики заняли позиции по разным сторонам системы. Их энергетические поля пульсировали, то набирая силу, то уменьшая ее. Они активно маневрировали, готовясь к предстоящему сражению. Можно сравнить такое маневрирование с разминкой. Ищущей Беналин предоставлено почетное право дать сигнал к поединку. Не каждому доверялось такое, но она заслужила его миллионами лет безупречной службы на благо стаи. Пришло время начать поединок. Она бросила энергетический взгляд на поединщиков и отметила, что оба готовы к битве. Пора начинать. Сигналом к началу поединка послужил мощный энергетический всплеск, похожий на джет квазара. Этот импульс мгновенно разлетелся по всей системе, озаряя пространство яркой вспышкой света и создавая волны энергии, которые сразу взбудоражили стаю. Их энергетические взгляды устремились на Туумона и Калунду, ожидая от них действия. Оба, мгновенно отреагировав на сигнал, приступили к боевому маневрированию. Их энергетические поля начали динамично изменяться, создавая сложные узоры энергии в безбрежном космосе. Предводитель решил поиграть с Калундой, чтобы зрители могли насладиться зрелищем и долго потом обсуждали поединок. Он понимал, что можно покончить с Калундой одним ударом. Но это вызовет негативную реакцию в стае, подорвав ее мораль и единство. Лучше использовать тактику маневра и демонстрации силы, играя с ней, а потом проявить великодушие, надеясь на понимание и поддержку стаи. Энергетические потоки обоих поединщиков начинали переплетаться, создавая вокруг них яркие вспышки и мощные вихри энергии. Каждое движение было рассчитано до мельчайших деталей. Каждое изменение частоты энергии отражало стратегические мысли и намерения. Калунда, осознавая свою невыгодную позицию, сохраняла хладнокровие. Ее энергетическая структура адаптировалась к маневрам предводителя, создавая защитные поля и контрмеры, отражая каждую попытку доминирования над ней. Она знала, что каждая ее реакция будет тщательно анализироваться, и любая ошибка может стоить ей не только поражения, но и доверия стаи. Предводитель, обладая непревзойденной силой и опытом, двигался с грацией космической стихии. Его энергетические потоки плавно перетекали из одного состояния в другое, демонстрируя контроль и мастерство. Он сознательно создавал иллюзию легкости, манипулируя своей энергией так, чтобы зрители могли насладиться зрелищем. Он преследовал одну цель – не победить Калунду, а укрепить свою позицию внутри стаи, показывая пример стратегического мышления и силы, вызывая симпатии к себе. Калунда отвечала на атаки предводителя. Ее энергетические поля создавали защитные барьеры и направленные всплески энергии, отражая каждую попытку доминирования. Она понимала, что ее роль в этом поединке выходит за рамки личной битвы. С каждой минутой поединок становился все более напряженным. Энергетические поля обоих участников усиливались, создавая вокруг них яркие вспышки и мощные энергетические вихри. Зрители стаи внимательно следили за каждым движением, оценивая стратегию и силу каждого из поединщиков. Предводитель, наблюдая за реакцией Калунды, искал слабые места в ее структуре защиты, чтобы использовать их для достижения своей цели без лишних разрушений и негативных последствий для стаи. Калунда же в глубине своего сознания надеялась на успех. Она надеялась победить, хотя и понимала, что силы распределены не в ее пользу. Конечно, сила была на стороне Таумона, и он, уже маневрируя, выбирал траекторию броска для удара. Времени оставалось все меньше, и развязка грозила наступить быстро. Они находились в центре выбранной звездной системы, окруженной мерцающими энергетическими потоками и сверкающими звездами. Пространство вокруг них наполняло невалимая энергия. Гравитационные волны и энергетические вихри вокруг системы усиливали напряжение, делая атмосферу еще более драматичной. Калунда, несмотря на растерянность, сумела мобилизовать все свои силы. Ее энергетическая форма начала изменяться, создавая сложные узоры и барьеры, чтобы противостоять предстоящему удару. Внутри бурлили энергии, готовые к ответным действиям. И она знала, что на кону стояли не только ее собственная сила, но и исход всей операции. Предводитель, видя ее тщетные попытки адаптироваться, решил воспользоваться моментом и нанести удар-имитацию. Его энергетические потоки сливались и разветвлялись, создавая смертоносные импульсы, направленные на слабые места Калунды. Она чувствовала, как энергия ударов проникает в ее структуру, вызывая мощные вибрации и волнение внутри ее энергетического поля. Калунда, осознавая неизбежность наступающей развязки, сделала последний решительный маневр. Внезапно изменив траекторию своих энергетических потоков, она создала резкий скачок энергии, заставив предводителя ударить в пустое пространство. Но предводитель вновь оказался в зоне удара, и она услышала в своем сознании его голос, только совсем на других частотах, недоступных обычным особям стаи. Далее произошел вовсе неожиданный диалог, который ввел Калунду в ступор. Предводитель задал странный вопрос. «Готова к удару, Калунда?» Она с удивлением ощутила непонятную заботу. К чему такой вопрос во время боя, который грозил стать ее последним? Решила ответить, как думала. «Конечно, предводитель, как же иначе? К чему такой вопрос? Делайте то, что должны, добейте меня!» Он, не обращая внимания на ее риторику, продолжил свою мысль, все более вводя в смятение Калунду. «Удивлен, что я втянул тебя в этот поединок?» Что можно было ответить на этот вопрос? «Конечно, ее втянул Таумон». «Зачем спрашивать? Издевается, что ли?» Решила не грубить и не торопить события, ответив ожидаемо. «Более чем, предводитель». Они вели диалог в закрытом режиме. Стая их не слышала. Таумон удовлетворенно наблюдал за Калундой. «Молодец! Хорошо держится, не впала в ярость. Сохраняет ясность мысли и анализа». Он решил, что можно продолжить опасный диалог. Калунда, стая, находится в состоянии излишней агрессии. Ее нужно сбросить. Наш поединок идеально решает эту задачу. Давай развлечем стаю. Проведем поединок зрелищно. Уничтожать тебя я не собираюсь, но зрелищность должна быть. Калунда быстро проанализировала ситуацию и пришла к выводу, что это реальный шанс уцелеть. И главное, привести стаю в порядок. Таумон принял мудрое решение. И она ответила ожидаемо. «Согласна, предводитель. Что делать?» Предводитель внутренне расслабился, а Калунда, несмотря на критическую ситуацию, не потеряла ясность анализа и приняла правильное решение. Такая особь на вес золота. Но сейчас нужно довести дело до конца. «Атакуй встречным курсом, обменяемся ударами, разлетимся для организации новой атаки». Она не стала долго раздумывать. Быстро сориентировалась и атаковала Таумона на встречном курсе. Атака вызвала бурю восторга, и стая неистовствовала. Такое случалось редко. Бой за возможность возглавить стаю – редкое зрелище. Когда особи столкнулись, во все стороны полетели разряды и длинная ветвистая молния, разрезая темное пространство и покрывая светлой сетью густые энергетические поля озов. Это столкновение напоминало грандиозный шторм, завораживающий и пугающий одновременно. Когда поединщики разошлись, за ними потянулись шлейфы энергетических выбросов, означавшие ранения. Стая, почувствовав запах крови, впала в экстаз, увлеченно наблюдая за битвой. «Я тебя не очень повредил?» — заботливо поинтересовался Туумон. «Ничего фатального. Я добавил энергетический выброс, чтобы имитировать серьезное ранение». «Хорошее решение. Продолжим. Обогни спутника и ударь меня с фланга». «Поняла», — ответила Калунда и выполнила предложенный маневр. Она растворилась в густой туманности, лишь на мгновение мелькнув светящей вспышкой, и почти сразу обнаружила перед собой предводителя. Ударила со всей силы и растеклась потоками энергии, натолкнувшись на защитное поле. «Быстро уходи! Я имитирую ранение и начну тебя преследовать!» Калунда не стала уточнять детали, а мгновенно сконцентрировалась и попыталась уйти в другой сектор звездной системы. Стая видела атаку Калунды и подбадривала ее, видя ранение предводителя. Этот момент только усиливал их возбуждение. Туумон бросился в атаку на Калунду, намереваясь ее уничтожить, так казалось со стороны. Калунда металась по звездной системе, пытаясь скрыться от Туумона, а стая следила за погоней с возрастающим напряжением. Электрические разряды прорезали пространство, создавая иллюзию хаоса, хотя на самом деле все было четко просчитано. После долгой погони Туумон организовал еще одно столкновение. Он имитировал очередное ранение, и стая начала испытывать нечто похожее на сочувствие. Теперь нужно было показать волю к победе. Туумон решил завершить спектакль и дал Калунде указание заканчивать бой. Они вновь разошлись, затем столкнулись в последнем ударе. Энергия взорвалась в ослепительном всполохе, заставив пространство вокруг содрогнуться. Туумон жестко захватил Калунду. Его хватка была молниеносной и неумолимой. Он приготовился нанести последний уничтожающий удар. По крайней мере, так это выглядело для стаи. Вибрации их энергии создавали иллюзию абсолютной силы и контроля, заставляя стаю замирать в предвкушении развязки. Зрелище достигло своего апогея. Стая, погруженная в разряды молнии, напряженно наблюдала за поединком. Каждый удар, каждый маневр Калунда и Туумона привлекали их внимание, словно магическое зрелище, от которого невозможно было отвести глаз. Энергетические поля обоих участников вспыхивали яркими огнями, переливаясь оттенками силы и напряжения. Каждое их движение рождало волны света, которые разливались по темному пространству космоса. Стая не желала гибели Калунды. Ее стойкость, выносливость и верность стаи были очевидны каждому. И все же они понимали, Туумон мог уничтожить Калунду, а Беналин наблюдала за ними, ожидая развязки. Когда Туумон захватил Калунду в смертельное объятие, его энергетическое поле стабилизировалось, излучая величие и спокойствие. Он бросил в пространство призыв к вниманию, и его мысль эхом разнеслась по пространству. «Вы видели нашу схватку, наш поединок, ваше решение, кто победил?» Эхо его мысли усилило напряжение, заполнив все вокруг ожиданием. Несколько секунд молчания казались вечностью, но затем раздался мощный единый голос стаи. «Ты победитель! Ты предводитель стаи!» Туумон удовлетворенно выпустил разряды. Его энергия вспыхнула, подчеркивая силу и авторитет, который он только что укрепил. Он приблизился к стае. Его сущность сияла ярче всех. «Кто достоин возглавить стаю и стать предводителем?» — спросил он, произнося ритуальную фразу. Стая замерла, но лишь на мгновение. Ответ был неизбежен. «Только ты!» Туумон медленно перевел взгляд на Калунду, все еще находящуюся в его смертельных объятиях. Ее энергетическое поле мерцало, отражая смесь эмоций. Напряжение, уважение и готовность принять любой исход. «Чего заслуживает Калунда? Жизни и служения стаи или смерти?» — задал он вопрос, в котором читался намек на справедливость. Ответ последовал сразу, сплоченно и решительно. «Жизни!» Эти слова эхом разнеслись по пространству, словно закрепляя судьбу Калунды. Туумон медленно отпустил ее, позволив энергетической форме отделиться от него. Она отлетела, словно светящийся шар, мерцающий в бескрайней тьме космоса. Ее поля пульсировали, отражая облегчение и благодарность. Она покорилась предводителю в знак уважения и произнесла: «Благодарю стаю за доверие. Я приложу все усилия, чтобы сделать нас сильнее». Туумон, довольный, ощущал, как его энергия стабилизируется, излучая уверенность и решимость. Он укрепил не только свою власть, но и единство стаи, которая теперь смотрела на него с еще большим уважением. Стая восторженно приветствовала Туумона, обсуждая поединок. Яркие всполохи молний продолжали освещать темное пространство, создавая иллюзию завершенности. Но напряжение оставалось. Оно витало в воздухе, как предвестник грядущих событий. «Колонда», — произнес Туумон твердым голосом, — «продолжай подготовку к атаке на звездную систему людей. Можешь сама отобрать в рейд любых особей». Колонда, приняв приказ, кивнула, и ее энергетические поля вспыхнули еще ярче, отражая решимость. «Благодарю, предводитель. Я оправдаю твое доверие». Ее мысли уже были сосредоточены на предстоящей операции. Она понимала, что ее действия станут решающими. Это был ее шанс доказать свою ценность не только Туумону, но и всей стае. Стая, наблюдая за ее подготовкой, чувствовала, как их единство становится все крепче. Колунда, несмотря на видимые раны, с каждым мгновением набирала силу, готовясь к следующему этапу. Туумон, глядя на нее, тихо произнес: «Ты справишься. Твоя сила — это сила всей стаи». Его слова эхом отразились в пространстве, став завершающим аккордом этого важного момента. Все казалось завершенным, но напряжение, висевшее в воздухе, не исчезло. И все бы ничего, но оставалось ищущая Беналин, судья поединка, чье молчание становилось все более зловещим. Ее роль была не просто формальностью. Она решала, кто победитель, и ее голос был последним словом, определяющим будущее стаи. Когда Беналин наконец нарушила молчание, ее энергетическое поле вдруг вспыхнуло молниями. Напряжение разорвалось яркой вспышкой, и ее голос эхом прокатился по стаю. «Нарушение традиций! Сговор!» Молнии, метнувшиеся из ее поля, ударили в Туумона и Колунду, заставив их энергетические формы дрогнуть. Ее обвинения прозвучали, как гром среди ясного неба, и стая замерла в шоке. Туумон мгновенно понял, что произошло. Беналин все поняла. Она заподозрила их в сговоре и теперь действовала в рамках традиции, готовясь уничтожить их обоих. Если ей удастся донести свои мысли до стаи, все предприятие Туумона рухнет, стая разорвет их клочья, а Беналин станет новой предводительницей. Колунда тоже поняла, что происходит. Ее взгляд мгновенно встретился с взглядом Туумона. Этот момент стал критическим. Стая, недоумевая, наблюдала за тем, как энергетические поля начинали вспыхивать все ярче, но еще не понимала сути происходящего. Беналин начала открывать свое сознание стая. Ее волны энергии стали распространяться, наполняя пространство мыслями о предательстве. Стая уже начала реагировать. Ее поля засияли неуверенностью и растущей агрессией. «Сейчас или никогда», — подумал Туумон. Он не медлил. Стиснув волю в кулак, он собрал всю накопленную энергию и мощным потоком метнул ее прямо в Беналин. Удар был яростным, молниеносным и безжалостным. Ее поле задрожало, но она устояла, ответив резким выбросом энергии. Колунда, осознав, что одного удара недостаточно, вложила последние силы в свой собственный энергетический удар. Ее волна энергии обрушилась на Беналин с ошеломляющей мощью. На мгновение пространство вокруг будто остановилось, а затем вспыхнуло ярчайшим светом. Когда свет угас, энергетическая форма Беналин начала распадаться на ослабевающие вспышки. Но цена оказалась высокой. Колунда потеряла способность к действию. Ее поля стали тусклыми. Она дрожала, едва держа себя на месте. Стая замерла в полном недоумении. Все, что они видели, казалось представлением, которое никто не мог понять. Почему предводители Колунда атаковали судью? Почему энергия Беналин была направлена на них? Вопросы повисли в воздухе, и Туумон понял, что только его слова сейчас могли спасти ситуацию. Он собрал последние силы и приблизился к стае. Его энергетическое поле вспыхнуло ярким сиянием. «Стая!» Его голос разнесся с такой силой, что энергетические формы начали вибрировать. «Вы только что стали свидетелями предательства. Беналин нарушила наш древний кодекс. Она попыталась не вынести решение, а захватить власть, уничтожив меня и Калунду». Его слова эхом разнеслись по пространству. Стая, еще ошеломленная, пыталась переварить услышанное. «Мы с Калундой защищали не только себя, но и вас. Стая не может быть подчинена тому, кто предает ее». Он сделал паузу, позволив словам осесть. Затем продолжил. Голос его стал мягче, но не менее уверенным. «Беналин пыталась разделить нас. Но мы останемся едины. Мы — сила, которая побеждает любые угрозы». Калунда с трудом подняла голову. Ее поле чуть ярче засветилось, и она слабо, но четко произнесла: «Мы верны, стая. Всегда». Эти слова окончательно убедили стаю. Их энергетические поля снова стабилизировались, отразив единство. Туумон почувствовал, как напряжение спадает. Он приблизился к стае. «Теперь мы должны двигаться дальше. Грядущая битва требует полной отдачи. Калунда, ты восстановишь свои силы и продолжишь подготовку». Стая приветствовала его слова единым гулом. Все, что произошло, теперь воспринималось как доказательство его лидерства. А Беналин... Ее слабый свет окончательно угас, оставив только тишину. Туумон отвел взгляд от ее угасающего поля и посмотрел на стаю. В его мыслях все еще звучала тревога. Но он знал, что в этот момент он выиграл. Игра продолжалась. Конечно, он не забыл про Беналин, которая, лишенная сил, безвольно плыла в пространстве. Он распорядился доставить ее в свою звездную систему, которая являлась его резиденцией, так как решил привести ее в порядок и сделать своей союзницей. Если не удастся, то уничтожить. А по прошествии времени Беналин вновь появилась в поле зрения стаи и стала безоговорочно поддерживать предводителя и его политику.